10. Иудеи терпеливо сносили все, но когда прокуратором сделался Гессий Флор, смотри примечание 34, они подняли мятеж. Примечание 34. Гессий Флор, грек по происхождению, человек из окружения Нерона, с которым был связан через свою жену Клеопатру, ближайшую подругу Попеи Сабины. Смотри примечание 202 книги 1. Прокуратор Иудеи с 64 по 66 год, вымогатель и жесточайший тиран, своими репрессиями доведший евреев до восстания против римской власти. Конец примечания. Легат Сирии Цестий Гал, смотри примечание 35, двинулся на его подавление, но вел дело с переменным успехом и проиграл большинство сражений. То ли так ему было суждено судьбой, то ли овладело им невыносимое отвращение к жизни, но он вскоре умер, и Нерон прислал на его место Веспасиана. Примечание 35. Цестий Гал, консул Суфект 42 года, был пропреторским легатом провинции Сирии в 66-67 годах. Конец примечания. Веспасиан был в то время в расцвете славы, удача сопутствовала ему повсюду, он опирался на талантливых командиров, и за 2 лета его победоносная армия овладела всей Иудейской равниной и всеми городами страны, кроме Иерусалима. Примечание 36. Риторическое преувеличение. Ряд городов-крепостей, Геродих, Масада и другие были взяты лишь после падения Иерусалима. Конец примечания. В следующем году, заполненном событиями гражданской войны, в Иудее ничего важного не произошло. Но едва в Италии был восстановлен мир, как снова пришлось думать о положении на границах. Иудеи были единственным народом, отказывавшимся подчиниться Риму, и это особенно возмущало всех. Веспасиан учитывал и то, что новому режиму придется на первых порах столкнуться со всевозможными неожиданностями и случайностями, и считал в этих условиях полезным сохранить руководство армией в руках Тита.